как-то странно, я не знаю, что еще можно было бы сказать. Пока в песках пустынь бредут караваны, здесь по-прежнему будет -25. Смена листов календаря не более чем формальности понятия завтра. Вчера неотличимо, это не иной мир и не иная реальность, просто еще одна форма того же содержимого. Из-за холода в городе застынут часы, и ничего не поменяется, хотя пройдут годы, и в бухте до сих пор не откололись льды. Все так же видно из окна моего дома, и во дворе моем заброшенный маяк стоит все там же, где я его оставил. Среди этого всего нет больше только меня, но это исключение из правил.